На это генеральша с уверенностью заметила, что она сама знает, за кого Маше следует выйти, и сама будет отыскивать ей хороший жених. Впрочем, она еще почти ребенок, слаба, мало развита, надо подождать еще, пускай вполне разовьется, так лучше станет, да и пристроить ее надо повыгодней, половчей, мысленно рассуждала Амалия Потаповна, уезжая от Повитиных. Маша с первых еще лет как-то инстинктивно, по-детски, не возжаловала генеральшу. Хотя Пелагея Васильевна и говорила ей, что ее надо любить, потому она ей благодетельница. Но Маша как-то туго понимала это и оставалась при своем безотчетном нерасположении к Амалии Потаповне. У нее было мягкое, доброе сердце, которому, впрочем, мудрено бы было и сделаться иным посреди окружавшей обстановки – в образе Петра Семеновича с Пелагеей Васильевной. С 10-летнего возраста Машу стали вводить в пансион, который держала на Большом проспекте одна старушка-француженка из отставных гувернанток. И эти пансионские годы продолжались у нее до 17-летнего возраста. Стало быть, она училась понемногу, чему-нибудь и как-нибудь, как учатся вообще наши русские девушки. Впрочем, Пелагея Васильевна приходила в неописанный и даже несколько горделивый восторг, видя, как ее дочурка читает разные книжки, и даже по-французскому, а говорит-то, говорит с мадамой, хоть ни словечка не понимаешь, а сердцем чувствуешь, что говорит хорошо, без запиночки эдак, складно выходит. Так повествовала Пелагея Васильевна всем своим соседям, не упуская малейшего удобного случая распространиться перед кем бы то ни было об успехах своей воспитомки. Петр Семенович очень любил почитать что-нибудь, а Пелагея Васильевна послушать книжку занимательную. Бывало под вечер, вставши от послеобеденной высыпки, усядется он за большой аппетитной чашкой чая и примется читать вслух. А Пелагея Васильевна с Машей вяжут чулок, либо штопают что-нибудь и слушают чтение Петра Семеновича. А Петр Семенович читал всякие книжки, какие только под руку попадались, и Юрия Милославского, и «Трех мушкетеров», и разные аббатства с таинствами Анны Редклифф, и «Водевиль. Жена или карты», и Гоголя, и старый истрепанный номер «Современника», либо отечественных записок. Все это поглощалось им с равным удовольствием. Маша, глядя на него, тоже полюбила чтение и читала с наслаждением, с увлечением непосредственного читателя, все без разбору. Это, конечно, не прошло без весьма значительной доли влияния на ее внутренний мир и впечатлительное воображение. Маша всей душой любила свою мирную, тихую, безвестную жизнь с отцом и матерью. Так называла она своих воспитателей, которые в 20 лет безраздельной жизни до того сроднились с нею, что привыкли думать, будто она и взаправду их собственная родная дочь, будто ничто в мире разлучить их не может. У Маши была в мезонине своя отдельная девическая келья с окошками в садик, и в эти окошки засматривали ветви березы и лапчатые листья клена, сквозь которые, бывало, пробивается по весенним утрам горячий луч солнца и обливает комнатку зеленовато-золотистым светом. Комод с зеркальцем и несколькими книжками, бонбоньерка, бюстик Наполеона, железная кровать под белым тканевым одеялом, да столик со множеством коробочек и блюдечек с разными семенами, которыми был заставлен и подоконник, рядом с двумя-тремя горшками цветов. Вот и вся обстановка, являвшая скромную горинку молодой девушки. Но в этой скромной горинке жилось беззаботно и счастливо, в ней и молилась по душе, и мечталась по сердцу, и работалась по воле. А между тем незаметно подступила и та пора, когда впервые смутно, бессознательно начинает ощущаться потребность чувства, потребность молодой жизни, молодой любви. И чувствовала Маша, что душа чего-то просит, как будто чего-то недостает ей. А чего недостает ей, чего просит она, Бог весть, нет ясного ответа.